На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бастоновый пиджак и появился такой в сельской библиотеке. Настя работала библиотекарем. «Здравствуйте!» — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней. Настя улыбнулась ему, как старому знакомому. У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал огонек. Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених. «Хочешь почитать что-нибудь?» — спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки. «Да надо, знаете...» «Что хотите?» Настя тоже невольно перешла на «вы». «Капитал Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал». Парень оторвался от огонька, взглянул на Пашку. Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась. «Ваша фамилия?» «Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937. Водитель-механик второго класса. Холост». Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее, потом посмотрел на парня. Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул. «Кроссвордиками занимаемся?» «Да». «Между прочим, Гена, он тоже из Москвы». «Ну, вы давно оттуда? Расскажите, что там нового?» Пашка излишне долго расписывался в абонементе, потом критически рассматривал том «Капитала», молчал. «Спасибо». Наконец сказал он Насте... Потом подошел к парню. «Павел Егорыч». Протянул руку. «Колокольников». «Гена, очень рад. Как Москва-то?» «Москва-то?» переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов. «Шумит Москва, шумит». И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил. «Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчеркнуто». «Смешно бывает. А вы давно из Москвы?» «Из Москвы-то?» Пашка перевернул страничку журнала. «Да я там сроду не бывал. Девушка меня с кем-то спутала». «Вы же мне вчера в клубе сами говорили». Изумилась Настя. Пашка глянул на нее, улыбнулся. «Что-то не припомню». Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки. «Странно. Значит, мне приснилось». «Бывает». Согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал. «Вот, пожалуйста, красавец!» Сказал он, подавая журнал Гене. «Кошмар!» Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся. «Вы надолго к нам?» «Так точно». Пашка посмотрел на Настю. Та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это. «Сыграем в шашки?» Предложил он инженеру. «В шашки? Может, в шахматы?» «Ну, в шахматы скучно». Пашка не умел в шахматы. «Думать надо. А в шашечки раз, два и...» «Пирамидон?» «Можно в шашки». Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним. «За фуг берем?» «Как-то». «А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку». «А-а, можно брать. Берем». Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной. «В какой?» «В левый. Ваш не пляшет. Сделаем так». Начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое. «Здесь... курить, конечно, нельзя». «Нет, конечно». «Нельзя, так нельзя». Пашка пошел второй шашкой. «Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы». Инженер играл слабо, это было видно сразу. «Вот это, Ген, вот это хотите». Настя стала ему подсказывать, он возражал. «Так же нельзя, слушай, зачем же подсказывать?» «Ты же неверно ходишь». «Ну что, играю-то я?» «Учиться надо». Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и стойко. «Вон той, Гена, крайний!» «Нет, я не могу так. Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально». «А чего ты волнуешься? Вот сюда». «Как же мне не волноваться?» «Волноваться вредно». Пашка подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась. «Ну и проиграешь сейчас. Принципиально». «Нет, зачем? Тут еще полно шансов меня сфотографировать. Между прочим... у меня дамка. Прошу ходить». «Теперь проиграла». «Занимайся своим делом. Нельзя же так в самом деле. Отойди». «А еще инженер». «Это уже не остроумно. При чем тут инженер?» «Боюсь, ему понравится». Запела Настя и ушла вглубь библиотеки. «Женский пол». Инженер смешал шашки. «Я проиграл. Выйдем. Покурим? Пойдем». На крыльце закуривая, инженер пожаловался. Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается. Ничего, пройдет. Давно здесь? Что? Давно здесь живешь? Второй месяц. Жениться хочешь? Инженер с удивлением взглянул на Пашку. Пашкин взгляд был прямо серьезен. На ней? Да. А что? Хорошая девушка. Она любит тебя. Инженер вконец растерялся. Любит? По-моему, да. Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил. Ты «Капитал» действительно читаешь? Да нет, конечно. Тут Пашка увидел на улице автобус. «Моды в село». Пойдем посмотрим. А что там? Костюмы показывают. У моделей? Сходим вечерком, посмотрим. Музыка играет. Мы за удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую. Машенька, пожалуйста. Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда. Пояснила приветливая женщина. Маша не только птичница. Она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме. Маша-птичница улыбнулась в зал. На переднике с правой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку. Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно. Читать ее, Маша? Может, тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу. И едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки. Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала. Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб. Пашка отодвинулся от нее. А вот костюм для полевых работ. Возвестила стареющая женщина. На сцену под музыку, музыка уже другая, быстрая, игривая, вышла другая девушка в брюках, в сапожках и курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького. Это Наташа, стала пояснять женщина. Наташа – ударник коммунистического труда, член полеводческой бригады. Я говорю условно, товарищи, вы меня, конечно, понимаете. Женщина обаятельно улыбнулась. Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка. Подул холодный осенний ветер. Наташа увлеклась ходьбой под музыку, не среагировала на последние слова. Наташа! Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку. Подул ветер. Наташа подняла воротник. Подул холодный осенний ветер. Музыканты играют, притопывают ногами, особенно старается ударник. Наташа передавает не только в труде, но и в душу. Поэтому все на ней опрятно и красиво. Наташа улыбнулась в зал, как будто несколько извиняясь за то, что она такая передовая в быту. Спасибо, Наташа. Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула некоторых молодых людей, которые любят одеваться крикливо, Ей очень нравилось это слово «крикливо». Пашка склонился к Насте. Я уже вторые сутки страдаю, так? А вы мне ни бы, ни мы, ни кукареку. Ген, дай на твое место сяду. Загораживают, да? Спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища. Товарищ, убери свою голову. Товарищ убрал голову. Настя осталась сидеть на месте. Вот вечернее строгое платье простых линий. Оно дополнено шарфом на белый подвлад. Как видите, красиво, просто и ничего лишнего. Каждой девушке приятно будет пойти в таком платье в театр, на банкет, на танцы. В этом сезоне очень модно сочетание цветов черного с белым. Пашка потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый. Ген, сядь на мое место. Гена с готовностью сел на место Насти. Пашка заскучал. Костюм для пляжа. А на сцене в это время демонстрировался костюм для пляжа из трех деталей. Платье-халат. Спереди на кнопку. Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали. Очень удобно, не правда ли? Пашка встал и пошел из клуба. Опять сорвалось.